Ни хрена себе, я был впечатлен. И куда все это исчезло? Сгинуло? Голос у Настены был горько-философский, такой, знаете ли, старушечий, словно ей не 10 лет, а минимум раз в 7 больше. Вместе со страной все рухнуло. СССР развалился, и поселок точно так же умер. Те бараки, что там в СМП еще остались, это не больше, чем гниющие останки некогда здорового организма. Эд, ты загнула, помотал головой немец. Ты бы попроще, поближе к земле, так сказать. Этот твой Егор знает, где то поле футбольное вообще находилось-то. Понятно, что там все заросло и сгнило. Но если там была ровная площадка, то ее очистить, как мне думается, попроще будет, чем с нуля что-то мудрить. Я не знаю. Слегка растерялась Настена. Надо самого Егора спрашивать. Так, давайте этим займемся завтра, прервал я их разговор. Поле, это хорошо, но нужна и команда. Кто этим займется? Ну, могу и я, пожал плечам немец. Кстати, Рон у меня серьезно футболом занимался. Понятно, что он еще не в лучшей форме. Дыхалки у него надолго не хватает, но мастер-класс с мячом показать может, и остальных подтянуть. Хорошо, займись этим, подбирая игроков. Пока всех желающих, а потом отберете наиболее способных. А как наша команда называться будет? Брякнул Темыч. Да чего мудрить, малинкой будет называться, попытался я отмахнуться. Нашел о чем спрашивать, ну или малина. Да ну, скривился тот, что за название, малина из Малиновки. И играть там будет малинка, кивнул он в сторону нашего главдоктора, с интересом прислушивающегося к нашей беседе, что за отсутствие фантазии. Ну а ты как предлагаешь? Скептически посмотрел я на него, заранее уверенный, что ничего стоящего тот не предложит. А я не знаю, развел руками Темыч, я потому и спросил. Ага, и предложенный вариант забраковал, скривился я. Как предложить что-то свое, так не знаю. А как чужое критиковать, так в первых рядах. Критикуешь, предлагай. Ребята подавленно молчали. Опять я не сдержался и наехал на них на пустом месте. Очень уж я болезненно критику воспринимаю. Хотя они тоже молодцы. Чужое принизить, много ума не надо. А самому вверх тянуться уже сложно. Угол, наконец, прерывает молчание шаман, сосредоточенно морщивший брови. Что угол? Не понял я. Команду назвать угол, пояснил тот. Ну, в смысле, полностью будет малиновый угол, но можно и просто. А почему угол-то? Недоуменно переспрашиваю, не понимая, чего он хочет. Я объясню, кивает головой наш новый киномеханик. Вы Малиновку нашу на карте видели? Треугольник такой, между железкой, трассой и лесом. Клин. Ну или угол. А еще у меня ассоциация, что к слову уголок должно прилагаться слово уютный. Вот и у нас весь наш анклав уютный малиновый уголок. ГМ. Всерьез задумался я. Свой резон в словах мальчишки был. Но все равно угол. Что это за название-то? А у меня другая ассоциация. Уголок, то есть уголовник. Криминал. Тоже пойдет, не смутился шаман. Я же так понимаю, что основа команды из штурмовиков немца будет. А они кто? Штрафники и уголовники. С просвета, где колония была, тоже намек такой тоненький, но самым краешком. А еще угол трудно в обидную какую кричалку переделать, подал голос Щепа. Назови клин и начнется, клинанутые, заклинившие, клинические или просто клиника. А с углом трудно чего придумать. А еще на форме, помнишь, ты говорил какой-нибудь отличительный знак, шеврон нашить всем, но чтоб простенько и узнаваемо было, присоединилась к общему хору Василиса. Так вот, можно просто треугольник малиновый нашивать, и просто, и в тему названия. Все, все, все, поднял я руки, сдаюсь, уговорили, пусть будет угол. Так вот насчет команды, и маховик совещания закрутился дальше. Тем хватало, расползались совещания все уже далеко за полночь, но основные положения все-таки обговорили, а я, подойдя к окну, смотрел на летнюю ночь, темно. Тому, кто вырос в городе, трудно понять всю густоту июньской ночи, там где нет и намека на искусственное освещение. Избаловало нас электричество, мы привыкли ругать коммунальщиков за плохо освещенные дворы и подъезды, но настоящей темноты нет и там, а вот за городом, где электричество не сыщешь, вот она темнота-то. Шиша, ты почему не идешь спать? Сова со стопкой бумажек заботливой нянькой пришла проверить, как я тут. Надо будет Серому проставиться, рассеянно заметил я. У себя под носом такую крысу просмотрели, а он, даже ни разу у нас не бывая, знал и предупредил. Очень обидно могло все получиться. И с кинотеатром, и со сливом инфы, и возможным нападением даже. должок за мной, а ты возьми самое лучшее из того, что у Толстого в баре стояло», — предложила девчонка, «там выбор шикарный был». «Возьму», — по-прежнему рассеянно кивнул я, «но должок такой бутылкой виски или коньяка не закроешь, я ему услугу торчу, или уступку какую, а может», — нерешительно начала говорить сова, и замолчала на полуслове, то ли боясь озвучить свое предложение, то ли неуверенная в нем. «Ну», — подбодрил я ее, «говори, а может попросить у него человека, ну чтоб он прямо у нас сидел и сам все высматривал, не через агентов, а и так все бы знал, ну и Серому бы докладывал, ну знаешь», — недовольно проворчал я, «может еще и нагнуться, чтоб нас удобнее было, ГХМ». «Так, не просто так же», — заторопилась пояснить свою идею девчонка, «не как баскак у русских князей при монголо-татарском иге, он бы у тебя собственную службу безопасности бы наладил, ты же сам говорил, что у тебя на эту должность назначить некого, нету специалиста подходящего, а у Серого есть, вот пусть и поделится, ХМ». Я задумчиво почесал лоб, в словах секретаря был свой резон, собственную СБ действительно нужно создавать. Последний инцидент это показал со всей ясностью. Уже поздно, у других, вон, есть и действует, не только у князя, но даже у гвоздя, бивня, жмура. Один я все пытаюсь в своем маленьком мирке закуклиться, за это и получаю, не дадут мне соседи спокойной жизни. Нужно собственную службу иметь, но где взять-то? Похоже, действительно придется к Серому на поклон идти. «Иди спать», — жалостливо протянула сова. «Ты же опять весь день на ногах, все равно сейчас у тебя голова чугунная, гудит, наверное, с утра на свежую голову еще раз это все обдумаешь». «Ладно», — сдался я, «утро вечера мудренее». Глава 35. Утром, взяв самой дорогой коньяк из запасов Толстого, скотина он все-таки редкостная, я отправился к князю, ну и к Серому, выразить, так сказать, благодарность. Благодарность и коньяк приняли. Мои предложения тоже приняли. Насчет автобуса между нами князь согласился сразу. Отличная идея. Давно бы так, а то все в собственном маленьком мирке варитесь, закисайте. А стоило подпихнуть чуть-чуть и сразу зашевелись. Идеями зафонтанировали. Бензин для маршрута найдем. Не так уж и много его нужно на два рейса в день-то. Это не проблема. Может им позигдать? Обратился князь к Серому. У нас же их целый парк стоит без дела. Больше десятка. Нецелесообразно, отрицательно покачал головой начальник Введенской СБ. Не будет наполняемости. Газелька в самый раз будет. Со временем, если движение вырастет, то можно будет и поспустить. А пока смысла нет. Да, пожалуй. А насчет нашего представителя из СБ у вас в поселке? Тут ситуация сложнее. С одной стороны, пригляд за тобой, конечно, будет плотнее. Интеграция быстрее пойдет. Но, с другой стороны, ты же все сложные вопросы будешь пытаться теперь на меня скинуть. По-любому. Пусть, мол, начальство за меня думает. А я за что тебя и ценю, что у меня за твой анклав голова почти и не болит. Почти. Почти. Ну, в глобальном, за тобой присматривать нужно, конечно. Тут без этого никак. Без пригляда такого наворотите, что просто ох. Но, с другой стороны, у тебя в анклаве полный порядок. Все сыты, все при деле. Никто не бездельничает, ресурсы ты с меня не требуешь, на самоокупаемости. Как хозяйственник у тебе цены нет, таких специалистов считанные единицы. Да прям уж осторожно усомнился я, очень уж необычно слышать столько хороших слов от князя. У меня триггер сработал, хвалит, значит лезть, значит хотят облапошить. Возможно я и ошибаюсь, и князь говорит искренне, но прожитые годы просто рефлекс выработали. Нахваливают, будь осторожен, серьезно. Подтвердил князь, я тебе вон про чебана рассказывал, из Сычева, который самолет разбил, ты думаешь, я его как-то наказал, ну, наорал, конечно, пару затрещин выдал, пока никто не видел, но, даже, с места главы анклава не снял, потому как заменить неким, нет там больше никого такого уровня, и среди своих таких недостача, не отправишь, а если он опять чего учудит, ну, к аэродрому я ему запретил прикасаться. Пришлось своих ребят туда на блокпост ставить, а больше там и возможности набедокурить нету. А с анклавом своим он справляется отлично. Мда, ситуация. Вот так и живем. Так что людей, способных пусть небольшой, но собственный анклав содержать, нужно холить и лелеять. Мало их. Просто вот по пальцам одной руки пересчитать можно. Но ведь и у тебя в Виденке должны такие найтись, прозорливо заметил я. У тебя шанклав раз в 10 подольше и моего, и Сычевского. Есть, Конечно, не стал отнекиваться князь, как же не быть-то, но часть на высоких должностях сидит, вон как тот же Серый, его с должности не снимешь, чтоб отдельным небольшим анклавом управлять отправить, расточительно будет такой ресурс так мелко ставить, и Кисель также, и Тертер, и Генри, и Марго, все при деле, не оторвешь, а тех, кого можно оторвать, уже по местам расставлены, кот на Омской, чуть ли не в осаде сидит, Голован в просвете, на территории колонии обустраивается, мастерские запускает, лесопилку опять же, даже Сафрон, который и вполовину не так хорош, как вы, и тот свои силы пробует на Чернавском кордоне, глядишь, научится чему, и ему найдется место пожирнее, так что мало таких, не хватает, именно поэтому и ты, и Чабан у меня на вес золота, и твои опасения, что я вас сниму и варяга своего назначу, беспочвены, неким вас заменить пока, холить и лелеять нужно, незаменимых людей нет, высказал я банальность нейтральным тоном, лишь бы не молчать, конечно, нет, тут же согласился князь, но и полной взаимозаменяемости тоже нет, любого можно заменить, но кто сказал, что новый будет справляться с этой же задачей лучше, чем старый, а ты уже доказал делом, что можешь, потому тебе и доверие, потому, насчет наблюдателя от меня у тебя в поселке, я против, от СБ вашей, намекнул я, мне б свою создать, Данейского, ну нет подходящих, очень нужен специалист, тогда, тем более, нет, категорично отрезал князь, знаю я тебя, уведешь специалиста, как кирзу у гвоздя увел, учи своих, чтобы учить, нужно уметь, рассудительно возражаю я, а я сам в этом деле профан полнейший, вон как с тем же Толстым обосрамился-то, да, это прокол конкретный, конечно, учить надо, задумался князь, глянул на Серого и спросил у него, есть возможность организовать у нас что-то вроде курсов молодых чекистов, на нашей базе, разумеется, да некогда, поморщился Серый, но, похоже, действительно надо, я думаю Мишу Марта на это дело выделить, пусть обучает, и Женьку Бондаренко, Джемса Бонда нашего, все равно он в большинстве анклавов подзасвечен уже, но специалист неплохой. Пусть учит, кого учит-то, не выдержал я же говорю, у меня некого учить, я-то лопух лопухом, а остальные и того хуже, нет подходящих людей, уж насчет этого-то у меня глаз наметан, ну, разве только, вот этот, новенький, шаман, этот, вроде, смог бы, но он и без того загружен по самое не могу, и кинопередвижка на нем, и в газете он, и к вашему Маркони учиться рвется, ну вот, а ты говорил некого, и тут же называешь кандидата, да я же говорю, некогда ему, да и вообще, он всего пару недель у нас, его бы самого еще проверить, проверим, что-то черканул в своей тетрадке Серый, но проходить мимо его никак нельзя, он же на кинопередвижке вместо Толстого ездит, да, идеальное прикрытие, для разведчика, по-любому, его вербовать надо, ибо, если это не сделаешь ты, это сделают другие. Как с Толстым, а учиться, к Маркони же он будет приезжать учиться, ну вот, час-два в день с ним Миша Марк позанимается, там невелика наука, ну хорошо, уступил я, агента мне нашли, но этого мало, нужен глава, аналитики, еще агенты, и не только во внешние сферы, но и внутри, коллектив контролировать, чтоб ситуация, подобно этой с Толстым, не повторялась, не только разведка нужна, но и контрразведка, ну, с внешним и так, вроде, все понятно, удивился Серый, у тебя же сталкеры есть, это же, считай, готовая организация на внешнюю разведку, их специализация, их натаскать, и будут у тебя готовые агенты, ильба твоя, получается, готовая глава службы, да не справится она, морщусь досадливо, простовата она для такой должности, как бойца ее можно натаскать, а на главу СБ не потянет, а контрразведка, словно не слыша меня продолжал Серый, то у тебя же есть разведка ближнего, так сказать, радиуса действия, шрам с напарником, можно их использовать, и, кстати, они будут не только контрразведчики, но и как представители власти, милиция, так сказать, у вас анклав пока маленький, но с ростом от этого никак не избежишь, а то, что это у тебя, ФСИН свой есть, а службы правопорядка нет, и суда нет, все сам норовишь, не надорвешься, да уж, загрузили вы меня, бормочу потеряно, голова пухнет, это полезно, мозги должны работать, наставительно прокомментировал князь, но мы же уже обо всем договорились, присылай своих ребят ко мне, обучим, хоть по азам, но пройдемся, но только на нашей базе, Обещаю, сманивать специалистов не стану. И, даже, если кто-то так мне понравится, что появится такая мысль, тебе об этом я первому и сообщу. И мы договоримся, к обоюдному согласию. Я подумаю над этим, я попытался оставить себе лазейку для отступления. Думай, согласно кивнул князь, только твои штурмовики сами не выучатся. Ну, по крайней мере, так, как их могут обучить мои ребята. И сталкерам полезно будет хоть несколько лекций прослушать по внешней разведке. И Шраму тоже, я уж не говорю про учеников Маркони. Учиться всегда полезно. В общем, договорились. Ибо обе стороны искренне желали договориться. Как тут к согласию не прийти в итоге-то? Ну да, я, получается, полностью признал себя подчиненным князя. Перестал, в итоге, играть в якобы независимого правителя. Просто вовремя вспомнил Лукашенко с его многовекторностью и желанием усидеть на двух стульях разом из той моей жизни. Все равно же пошел под руку темнейшего. Но только после того, как чуть не заигрался, у меня хватило мозгов провести параллели. И тоже не выеживаться. Все равно такому маленькому анклаву, как наш, не выжить самостоятельно. Сожрут. Добром ли, худом ли, но сожрут. Или князь же, что самое вероятное, или гвоздь, или еще кто. Время маленьких независимых групп заканчивается. Да чего там говорить, даже крупные, большие анклавы те стремятся объединяться. Создают альянсы, союзы. Первыми были восточники с цыганами из Больше-Чаусова. Потом князь с севером и стариком, а теперь еще вон гвоздь с бивнем скорешились и вместе ищут выходы на Жмура. Очень уж их возросшее влияние князя беспокоит. Да и там, ближе к центру города, то же самое, только еще сильнее закручено. Локомоты объединились с кстовцами, чтоб противостоять возросшему влиянию севера, но у них как-то кисло получается. Давит их север, а с запада стрелок из энергетиков также у них куски откусывает. А с юга союз западников с солнечниками и с шевелевкой. А там совсем южнее, за городом, поговаривают, большой и сильный анклав на Увале образовался. Там из пограниинститута курсанты и местные, и городских набилось. Но, главное, что они нашли выходы на сельхозакадемию и даже скитовок и решаться. А это такая сила в перспективе. Там же сплошь поля, сельхозрайоны. В перспективе, их альянс как бы не сильнее князевской коалиции будет. Кто-то явно толковый там руководит, так как выживать среди этого хаоса маленькому анклаву типа моего, ответ очевиден, никак, только присоединиться к более сильному, так что у меня и выбора-то особого не было, а ох, грехи наши тяжкие, и за что мне все это, голова пухнет все эти расклады в голове держать, вот, ей-богу, мне куда комфортнее было бы жить простой жизнью, работать по строительству, привычно все и ясно, а все эти переговоры, совещания, торги оставить кому-нибудь другому, тому, кто в этом действительно разбирается. Я же во всем этом, полный дилетант, да и удовольствия мне подобная работа не доставляет, вот от слова совсем, да и до власти я не жадный, ну не нужна мне она, не тот характер, вот только, на кого скинуть-то. Князь ясно дал понять, что вешать себе на шею еще сотню ребят, он явно не намерен, а среди моих нет никого, кто справился бы с этим лучше меня. Вот и приходится тянуть этот воз самому. Я вообще замечаю, что за 40 лет ненапряжной, спокойной, сытой и размеренной жизни в той жизни, где я, по большому счету, плыл по течению, я развился как личность, как бы, даже не меньше, чем здесь за 4 месяца. Все время в напряжении, все время на изломе. И, вспоминая, первые дни и недели моего тут пребывания, я понимаю, что вот эти бесконечные совещания и заседания, в которые превратилась моя жизнь, совсем небольшая плата за неповторение того кошмара. Наверное, я все-таки повзрослел. Уже въезжая на территорию Малиновки, я уже понял, что-то произошло, какое-то нездоровое оживление на улице. Бегают все, суетятся. Неужели опять ЧП? Толстый сбежал? Нападение? Да, вроде, не похоже. Лица, скорее радостные, чем встревоженные. Стоило мне только остановиться, как ко мне тут же подскочил Стасик из совиной команды и радостно протараторил. Там Шрам с Лешим лося завалили. Какого лося? Не понял я сразу. Чьего? Ничего. В лесу. Зверя такого здоровенного. Они же патрулем окрестности обходили, а в лесу там за Малиновкой лось. Прям им навстречу. Ну Леший его, бац, и застрелил. Сейчас думают, как его сюда тащить. Блин, не было у бабы проблем, да купила порося. Сколько проблем одной только фразой подкинули. Мясо, конечно же, нужно вывозить. И, Причем, срочно, лето же, жара, сколько оно может так пролежать? Нужно морозильники из магазина доставать с консервацией срочно, машину с воровайкой туда, пленки подстелить, чтоб не изгвоздать все, разделывать еще, а есть ли умельцы у нас? Ох, весело денек начинается. А еще я слышал, что лоси, как и медведи, это целый рассадник паразитов. Вот натурально, встречалось описание, как один охотник, наслушавшись рассказов северных народностей о том, что губы и язык северного оленя – редкий деликатес, полез с ножом в рот к лосю и чуть не блеванул. Там натурально черви извивались, в языке этот самом. Так что ну их нафиг эти деликатесы, берем только мясо, да и вообще, и других паразитов может быть в избытке. Так что только в накомарнике, в резиновых перчатках и обязательная баня и санобработка с тщательным осмотром всех участвовавших в разделке мяса. Короче, проблем тот лось подкинул знатных. Впрочем, это не значило, что от такого подарка судьбы нужно отказываться и просто зарыть его в землю. Ага, сейчас. У нас давно уже наблюдалась нехватка белка в рационе. Круп, да макаронов то в достатке, а мясо имеет свойство портиться. А считай, 4 месяца прошло. Ну, у нам, считай, ничего не пропало. Первое время холодный склад был, а как теперь стало, остатки мяса в магазинные морозильники пошли. Специально ради такого дела запустили тогда, но запасы уже давно подошли к концу. Нельзя сказать, что мяса мы совсем не видели. Например, малыш Кузя из Васькиной команды все свободное время проводил с удочками на местных котлованах, и даже что-то ловил. Мало и редко, но все же, а Кирза, выпросив у меня разрешение по отстрел старых охотничьих патронов, но строго по делу, 3 или 4 баловала нас сбитой уткой. Кобра как-то хвасталась тушкой зайца. Я было встрепенулся, кто разрешил жечь дефицитные патроны к обрезу, но там все было законно. Заяц был пойман в силки. Кобра сказала, что силки ставить ее Кирза же и научила, и наставила она их изрядно. Вот только повезло всего один раз. В общем, дополнительное разнообразие в меню эта охота привносила, но прожить одною ее никак не получится. Слишком малоэффективно и непредсказуемо. Ну какая рыбалка или охота в пригороде большого города, все на стане верст повыбито. Сейчас с уменьшением давления на экосистему человеком природа наверняка возьмет свое, ответив взрывным ростом поголовья. Но этот процесс все равно не мгновенный, хотя бы пару лет нужно подождать, чтоб расплодились. Ну а пока живем на старых запасах, да пытаемся свою скотину выращивать. Так что отказываться от почти полутонны мяса из-за каких-то опасений никто не собирался. Но вот осторожность проявить определенно стоит. И лучше всего взять этот процесс под свой контроль. Детишки просто не понимают опасности. Блин, но и подготовку учебного десанта не отменишь. С князем же обо всем договорились. Остались в частности договориться с конкретными учителями о времени и продолжительности занятий. Показать будущим студентам место обучения и все такое. И как мне быть? Ну не разорваться же мне, в самом-то деле. Здоровье детишек, конечно, важнее. Опасность нужно контролировать. Но и князя вот так опрокидывать никак нельзя. Не тот это человек. Растерянность уже привычно сменилась раздражением и, даже, гневом. Да пускай сами едут. Что я, нянька им, большие детки. Разберутся, найдут. Ну сколько можно их за ручку все водить? Эльба, ты тут? Хорошо. Сейчас берите газель, белка за руль, а ты, немец и шаман, едете к князю. Я обо всем договорился, будете обучаться у него на базе по 3-4 часа до обеда. Я, а я-то чего, не перебивай. Да, и ты, тоже, будешь на начальника службы безопасности учиться. Я не смогу, не обсуждается, отрезал я. Короче, ты подходишь к Серому, он обещал дать наставника, Мишу Марта какого-то, он будет тебя учить. Ну и девчонок твоих тоже. Юшку, Марю, немец, ты к самому князю подойдешь, спросишь насчет совместных учений и инструктора по стрелковке, и вообще, по тактике стрелкового боя. Короче, разберешься, что спросить. Хорошо, шаман, ну а ты к Маркони, нашли еще желающих учиться-то? Пискля еще, вроде, хотела, остальные как-то прохладно отнеслись. Ладно, пока сам все выясни, когда занятия, где, что с собой брать, и так далее. Короче, я с этим лосем с вами поехать не могу, нужно бегать, суетиться, но и вы не дети уже, разберетесь. Давайте, ребята, и да, белке скажите, чтоб на обратном пути сварщиков к винтику закинула. Все то же самое, пока просто познакомиться, место будущей учебы показать, и так далее. Вот теперь точно все, поехали, Глава 36. Хоть и собирался ограничиться только лучшими кусками мяса с туши лося, но, уже начав разделку, Шраму с Лешим втык сразу же, что кровь с мертвого животного не сцедили. Свернуться успела, понял, что моя жаба не даст бросить тут хоть кусочек, так что тушу забрали всю, пластали в 4 ножа. Кроме меня и двоих разведчиков, подоспела Кирза, единственная, кто действительно умел разделывать. Никак она мимо такого события пройти не могла, примчалась, еле заставила экипироваться, прискакала и Пышка с помощниками, вот ее, вообще прогнал, пусть место готовит, морозильники, или кастрюли там, тушить мясо сразу, лосиное мясо жесткое, его варить долго нужно, впрочем, это даже и лучше, чем дольше варить, тем надежнее все стерилизуется и обеззараживается, никакие паразиты не выживут, но это уже Пышки забота, всему ее пищеблоку на всю ночь работа, а наша задача покромсать аккуратно, ничего не повредив. Впрочем, Пышка, принимая мои возражения, отправила своих помощников обратно, но сама осталась, к разделке я ее не подпускал, но она так и стояла над душой, и все повторяла, чтоб я не смел ничего выкидывать. Все, мол, в дело пойдет, печень, почки, желудок, сердце, даже окромсанную голову требовала грузить, единственное, на что она, скрипя сердце, согласилась, это выкинуть кишечник, хотя тоже на него поглядывала с сожалением, бормоча, что из кишок можно замечательную оболочку для колбас сделать, вот только не ко времени это все, будь она чуток посвободнее, точно заморочилась бы, в общем, провозились мы целый день, весь день по пакетам мяса расфасовывали, как все-таки много его с одного единственного животного, эдакая туша, мы все четверо вымазались в кровище, Кирза, кстати, тоже нахлобучила лешего, как сельского парня и ее ученика за несцеженную кровь, Шраму, напротив, и слова не сказала, городской парень же, это сразу видно, какой с него спрос, а потом мы передали эстафету Пышке, а сами отправились в баню. Благо Настена постаралась, как раз готова была, я пытался по-джентльменски пропустить Кирзу первой, но она резонно заметила, что мы тогда будем мыться уже в полной темноте, баня-то не электрифицирована, напряг у нас все-таки с электричеством, жуткий дефицит, и осмотреть себя на предмет паразитов мы не сможем, так что в парную полезли все вместе, сама Кирза вошла в нее, как будто была в компании своих подружек, с немного натянутыми, правда, шутками, не прикрываясь, не зажимаясь, я отнесся к ее эскападе сдержанно, ну, почти, по крайней мере, спокойнее всех остальных, как к должному, Шрам краснел и смущенно отводил взгляд, стоило ему заметить хотя бы часть ступни девчонки, то есть большую часть времени тупо смотрел в пол, не поднимая головы, и только один леший, не скрываясь, пялился на свою учительницу, раскрыв рот, но его-то как раз она за это легко одергивала, языкастая же, что бы она делала, если бы я или Шрам так же на нее пялились, сказать затруднительно, а так все нормально получилось, уже после бани, попивая чайк, я вспомнил, сова напомнила, что хотел поговорить с Егором, выяснить насчет футбольного поля, можно ли его воскресить, да знает ли тот где вообще оно находилось, но время было уже позднее, на улице темно. И я решил отложить на завтра, на после обеда. До обеда у меня занятия с приезжавшими сегодня знакомиться князевскими студентами-сварщиком. Винтик их сегодня полдня развлекал, пока я там в лесу лося пластал. Эх, не дело это все-таки, самому во все дырки лезть, на каждую амбразуру кидаться. Но, с другой стороны, это же только в первый раз, зато вон, опыта набрались. И, случись подобная ситуация еще раз, уже и без меня справится. Так что поле только после обеда, так сова и сказала, раньше никак в расписание не впихнуть, ну после обеда, так после обеда, я спорить со своим секретарем не стал, насчет расписания ей лучше все известно, а пока поиграть с малявками и спать, шиша, в комнату буквально врывается шаман, а князь-то радиостанцию уже запустил, я как вернулся, проверил, у нас тоже ловит. Пришлось вставать и идти слушать это радио, а чего там особо слушать-то было, ну песни и песни, все те же, что и мы сами могли с компа через динамики гонять, даже, как бы, и не похуже качеством, шипит маленько, как не настраивал шаман свой приемник, говорит, антенну нужно помощнее, но в глазах окружающих меня ребятишек я видел настоящий восторг, еще одно из достижений цивилизации, что сумели отстоять, радость неподдельная, это сразу видно, единственное, что давало знать, что песни не крутятся на каком-то из наших устройств, а идут в эфире, ну кроме шипения небольшого. Это были регулярные вставки после каждой песни. Вы слушаете радио Введенского края, произносимых знакомым голосом Маркони. Это я ему вставку помог записать, похвастался шаман. Он, конечно, в радиоделах знатно шарит, но вот аудиоредактором пользоваться вообще не умел, и диктофона боялся. Так записали ему сразу несколько вариантов, и с песнями «Знайком по ной сиди», песню, вставку. Примитив, конечно, полный, но с чего-то же нужно начинать. ГМ, не смог удержать я своего недовольства, а ты туда сам радиоделу обучаться ездил, или Маркони редактором пользоваться учить? Так мы все вместе, ничуть не смутился мальчишка. Он меня своему учит, и я ему чего подскажу, для налаживания контактов, так сказать. Тут, надо сказать, я изрядно смутился, а ведь шаман все верно сделал. Казалось бы, у тебя есть что-то такое, чего нет у соседей, ломи цену, используй это на всю катушку, и ни с кем не делись, чтоб не переняли и цену не сбили. Мечта попаданца. Нет, гнилая тактика. Вон Паша Север ништяков нахапал, мама не горюй, железка, богатая добыча. Или вон старик на КМЗ сидит, броню бережет и кое-какие технологии, недоступные другим пока. И что, это проигрышная тактика. Вот князь, напротив, делится своим, не стесняется учиться у других и, что немаловажно, учить тоже. Вон как со мной возится, ведь, что ни говори, а я же вижу, как он меня исповедь на управленца натаскивает потихоньку. И в ближайшей перспективе это нежелание делиться с соседями своими ресурсами ли, технологиями ли, вроде как, сулит изрядное преимущество, но на длинной дистанции это тупик. И, потому, со временем князь их сделает, и могучего севера с его неисчислимыми легионами, и многомудрого старика, потому, что он смотрит на перспективу. А я вот, вроде, умом все это и понимаю, а внутренняя жаба из подсознания все равно кричат: «Мое, никому не отдам, дурак, зачем просто так отдаешь?» А шаман, вон, ни о чем таком не задумываясь, на одних только инстинктах все правильно сделал. Молодец, нашел таки в себе силы похвалить его, але ушами. Так и надо поступать, ты ему, он тебе, или еще кому-то, а уже он с тобой поделится. Все равно у нас своей радиостанции нету, так какой смысл сидеть на этих знаниях, никак их не реализовывая? А тут вон, сразу в дело пошло, шиша. Мальчишка, вроде как, замялся. Я с Маркони поговорил, он и сказал, что радиостанцию сделать не очень тяжело. Он говорит, поможет мне передатчик собрать, ну там, оборудование всякое. Если не профессиональное, а бытовое, то можно быстро все собрать. Это как бытовое, не понял я. Радиостанция бытовая? Да нет же, шевельнул плечом мальчишка. Ну вот, например, микрофон. Можно взять профессиональный, из радиостудии, у нас в городе их не так много, кстати, а можно из караоке-бара, и он будет не хуже. Ну то есть, хуже, конечно, но это только профессионалы услышать смогут. Для большинства звучание будет тем же самым. И так совсем. Вот теперь дошло, кивнул я. И что, из таких вот бытовых вещей и компонентов можно настоящую радиостанцию собрать? А как же вышки сотовой связи? Князь говорил, без них никак, а это столько топлива. Нам никто его жечь просто так не даст. Да и ближайшая вышка у гвоздя, на чужой территории. Да не нужна никакая вышка. Смог таки вклиниться в мой монолог шаман. Князь или намеренно тебя в заблуждение ввел, или сам не понял, что ему Маркони говорил. На радиостанцию только антенна хорошая нужна, а вышка? Про вышку вспоминали, когда говорили, что, хотя бы, в пределах села сотовую связь наладить можно. Охренеть, только и смог выговорить я. Впрочем, тут же попытался собрать разбегающиеся мысли в кучу и уточнил у мальчишки. Так, значит, мы тоже можем свою радиостанцию забабахать? Да, аж загорелся тот. Ну не без проблем, конечно. Кое-чего придется доставать, но, в принципе, ничего невозможного. Я помолчал, поглядывая на пацана, раздумывая так и эдак, и, наконец, выдал. Это, конечно, очень хорошо, но кто у нас всем этим будет заниматься? Так я и буду. Даже как-то удивился шаман. Мы же для этого и учебу затеяли, разве нет? Это, скорее, побочное, уклончиво ответил я. Основное, научиться нормально рациями пользоваться. Да, еще было бы неплохо телефонную связь наладить, а то телефонов и, даже, коммутатор к ним мы еще месяц назад достали, но использовать так и не пользуем. Да, там посадки начались, не до экспериментов, но факт налицо. Так я этим всем и займусь, с воодушевлением заявляет мальчишка. И с рациями, и с телефонами разберусь. Если что сам не соображу, Маркони подскажет. И радиостанцию тоже. Там не так сложно, как кажется. Прямой эфир не обязателен все время, а запись за пару часов можно на весь день наклепать. Ну, если, там с новостями и всем прочим. А если просто музыку, так и за полчаса справиться можно. Все это очень хорошо, прервал я его полет фантазии. Но когда тебе всем этим заниматься-то, на тебе и так много другого всего навешано. И учеба у Маркони, и кинопередвижка, как показала практика, серьезный источник заработка, и организация культурно-массовых по вечерам, и в газете ты уже незаменимым стал, а ты еще хочешь себе мороки добавить. А справишься ли, не надорвешься ли, так ведь в охотку же, с жаром возражает парнишка. Если мне нравится этим заниматься, то это уже не работа, а, считай, удовольствие. А с удовольствием можно сутки напролет что-то делать и не уставать. Если мне копать в огороде не нравится, то там я лишние минуты не задержусь. А если работа нравится, так я еще и ночью задержусь, время у сна украду. Ну, использовать тебя как простого копщика в огороде действительно было бы верхом глупости, пробормотал я и, вздохнув, хлопнул парня по плечу. Окей, договорились. Я даю тебе добро на все твои эксперименты. Меня, конечно, держи в курсе. Что там нужно достать или с кем договориться, помогу и сделаю. А так у тебя полный карт-бланш на любые действия. Через пару недель подведем промежуточные итоги. Если будут успехи, то официально возглавишь направление культурно-массовое, информационное и коммуникационное. По всем трем направлениям разрешаю тебе найти по одному помощнику с обоснованием этой должности. Ну, одно я уже сейчас могу назвать, не задумываясь ни на секунду, выпалил шаман, видать, уже размышлял на эту тему. И кого же это? Мне стало действительно интересно. Сашу. Какого Сашу? Шрама, что ли? У меня глаза чуть не на лоб полезли. Да нет же, поморщился тот. Александру Кравчинских. Ну, Крачку же, ну, ах, Крачку, чуть облегченно выдохнул я. И куда ты хочешь ее? Она же, вроде, и так в газете плотно работает. На культурно-массовое, без раздумий ответил пацан, а от газетных хлопот освободить. Если что, ее обязанности в газете я готов на себя взять, ей просто некогда будет. И что ты ей такое придумал? С интересом поглядываю на этого выдумщика. Помнится, они с Васькой уже пытались мероприятие на пару проводить. Так себе получилось, скажем прямо. Конечно, это не ее, согласно кивает тот. Эти мероприятия я сам буду проводить. Но у нас есть просто гигантский запрос на создание библиотеки. Книг по анклаву ходит великое множество, но никакой единой базы нет. Каждый берет что хочет. Ссорится, дерутся даже за редкие книги. Просто какой-то книжный бум. Телефоны, когда они без интернета, очень быстро приедаются. А книги – это книги. Спрос на них дикий. И ты хочешь Крачку библиотекарем сделать? Да, необходимость этой должности не то, что назрела, перезрела. Еще чуть-чуть и катастрофа будет. А так мы библиотеку в Совушке сделаем, с уютным читальным залом, картотекой и читательскими билетами. Мда, протянул я в раздумье. Идея нужная, это ты неплохо придумал. Вот только Крачка же в учительницах у нас. Детей писать читать учит, чтоб не забывали, как это делается. Так вся та учеба, только до обеда, а после обеда она свободна. Ну, если на какие общие работы ее не припахивают. А тут, после обеда будет строго в библиотеке работать. Там работ будет не продохнуть, особенно в первое время, пока все не наладит. Потом должно полегче стать, как все устаканится. Хорошо, ты меня убедил. Разрешаю Крачку на библиотекаря поставить. Завтра после обеда пусть щепа с ней пройдется. Шкафы там книжные сколотит, если готовых не хватит. И вообще все там, что понадобится. Соня, отметь там, пожалуйста, повернулся я к своей верной тени. Щепа завтра с Крачкой библиотеку организуют. Могу дать его только на один день. У Щепы тоже работы выше крыши. Ну, сам еще могу помочь. У тебя самого на после обеда осмотр футбольного поля, напомнила мне сова. Ну, что там его долго смотреть-то? Поглядим, выводы сделаем, а там посмотрим. Все равно чем-то нужно будет до вечера заниматься. Почему бы и не организацией библиотеки? А если там на поле нужно будет что-то сделать, вот там на месте и решим. Отрезал я. Чего сейчас-то говорить? Я к тому, что если время останется, Я сам Щепе помогу со шкафами. Хорошо, согласно кивает секретарь и что-то помечает в своем ежедневнике. Ну вот и разобрались, я вновь поворачиваюсь к шаману. С культурно-массовым, вроде, понятно все, вакансию закрыли. А по остальным направлениям, ну, по коммуникационному направлению я уже сейчас могу сказать, что нужна будет девчонка на коммутатор, когда телефоны сделаем, даже две, по сменам, чтоб и ночью могли позвонить, если что срочное, на заправке, на блокпост, в медпункт, в столовую, еще бы хорошо до князя линию протянуть, прям до Введенки. Ну и есть у тебя кандидатуры на эту роль? Нет, да и рано еще об этом говорить, сначала нужно сделать, а потом, да, придется искать. Ну хорошо, а с информационным направлением что? Пока сам все буду делать, но, если, будет тяжело, тогда буду помощника искать, но пока, вроде, должен сам справиться. Вот с библиотекой мне б неподъемно было, да и не мой формат, а в радио, да с газетой, должен сам справиться. Ну смотри, счел необходимым еще раз предупредить мальчишку, не надорвись только. Да нет, лучезарно улыбается тот в ответ, все нормально будет. Проводив шамана и сову, я вернулся в свою комнату. Была уже глубокая ночь, малявки давно спали без задних ног. Скверный я все-таки отец, ребятишки меня видят от случая к случаю, а вот мне спать не хотелось совершенно. Перебил мне шаман весь сон, и, что делать, ложиться в кровати и ворочаться полночи, пытаясь заснуть, бездарная трата времени. Почитать, должно быстрее в сон бросить, да, вроде как, и не хочется, наоборот, тело требует активности, не хватает мне в последнее время движения. Все за столом с бумажками, да на совещаниях. Так, глядишь и поправиться можно. Надо почаще на тренировки с немцем и шрамом ходить, а то действительно жиром зарасту. Ну а сейчас-то что делать? Ну не ночные же пробежки устраивать. О, придумал. А пройдусь-ка я до нашей столовой. Посмотрю, как там у Пышки дела с лосем обстоят. Тушить и парить, как она сказала, они до самого утра будут. Вот и проверю. Заодно и пройдусь. А пищеблок спал. Все они ударно впахивали до самой полуночи и сумели таки распотрошить несчастного лося на маленькие кусочки. А после полуночи Пышка разогнала всех отдыхать, оставшись одна на кухне возле десятка ведерных кастрюль, в которых тушилось мясо. «Пусть хоть по 3-4 часа перехватит», — сообщила она мне, усаживаясь обратно, оружие, что ей выдано было тогда, с собой. «Молодец, и мне открывать она с ним выходила». За это дважды молодец, да я и сама тут в полгаза у кастрюль вздремну, тут особо делать-то уже нечего, только следить, чтоб вода вся не выкипела, да подгорать не начала, а вот с утра по 3-литровым банкам начнем закатывать, вот там все понадобится, засуетимся, забегаем, вас обокрасть не пытались тут, спрашиваю, присаживаясь рядом, нехваты вечно норовят вокруг кухни хороводиться, а по ночам и пролезть, да было конечно пару раз, спокойно соглашается повариха, мелкие совсем, как правило, лезут, те, кто постарше, как-то себя блюдут, все-таки, да и вариантов жратвы левой раздобыть у старших куда больше, а мелкие, те да, эти лезут, и как поступило с ними, с интересом гляжу на Пышку, мне она, по крайней мере, до сих пор об ночных похитителях не жаловалась, как, да накормила их просто, что там оставалось еще, да выпроводила, а они на следующую ночь опять пришли, пришлось к делу приставлять, ту же картошку чистить, толку от их помощи немного, но хоть не за так, все помощь, а кто именно ходит-то, как бы невзначай интересуюсь, но Пышка мигом настораживается, а тебе зачем, они ж ничего не украли, а что я им даю, они и отрабатывают, да ничего им не будет, успокаиваю я повариху, просто, если они тут прописались, так может их к вам и приписать на постоянку, сама же жаловалась, что вам впятером тяжеловато становится, да какие там помощники, отмахивается она, я ж говорю, малыши, в основном, приходит, вжик, да шустрый, зайца с кипишем пару раз приводили, Алиса опять же, что за Алиса, с серьезным видом интересуюсь я, словно действительно помню всех малышей в анклаве, так тетки же, племянница, как раз, родная. Тетка-то сама на заправке дежурит постоянно, круглые сутки там, а Алиска брошенная получается, в детсаду со всеми обитает, вот и связалась с этими бандитами малолетними, без присмотра-то, впрочем, голос у Пышки все равно оставался миролюбивым, даже когда она беззлобно костерила непослушных малышей, под ее монотонный бубнеж я и сам начал клевать носом и не заметил как, в конце концов, отрубился. Глава 37. А утром случилась паника. Шиша пропал, дома не ночевал. Как так-то? Даже не ложился. Детишки ревут. Сова в растерянности, только глазами хлопает. Эльба с немцем собираются поисковые группы организовывать. Все вспоминают, кто Шишу последним видел. И тут выхожу я, из здания столовой, где я уснул на гостевом диванчике, даже не раздеваясь, весь помятый и взлохмаченный. Ну парни-то сразу успокоились. Типа, нашелся и слава богу, с кем не бывает. А вот девчонки возбудились сильно. А что ты там делал? А почему именно там? А с кем ты там общался? Не знаю уж, чего они там навоображали себе, но я даже разговаривать на эту тему не стал. Сказал один раз, что уснул нечаянно и все, а дальше без комментариев. Такой ответ девчат явно не удовлетворил. Особенно Эльба с Василисой, да Малинкой переживали. Шепотки какие-то пошли, косые взгляды, то неверящие, то тоскливые, даже негодующие. Но на меня наседать, после того как я раздраженно рявкнул на самых настойчивых, что-то опасались. Переключились на пищеблок, а те и сами ничего не знают. Пришел-то я уже после того, как все уже уснули. Одна пышка меня только и видела, а та хранила гордое молчание, презрительно игнорируя робкие расспросы. В общем, проблем себе, а заодно и всему анклаву, на ровном месте чуть было не создал. Ладно, хоть отвлеклись постепенно на первый регулярный рейс маршрутки. Событие все-таки. Проводить газельку в ее первый рейс высыпала чуть не половина анклава. На ее первых пассажиров смотрели как, ну не знаю, как на новоселов, что ли. Только не современных, а старых, деревенских. Когда на новоселье всем селом скидывались. Даже еще круче. Не новоселов даже, а молодоженов. Эльба с Юшкой нацепили свои парадные мундиры. С погонами, с эмблемами и начищенными медалями. Что-то мне подсказывает, что и косметика на их лицах присутствовала. Но в следовых количествах. Без обычного юно-девичьего максимализма. Явно кто-то понимающий в ней помогал. Скорее всего, та же Василиса. Так что наличие косметики едва угадывалось и не бросалось в глаза. Красавицы получились. Чисто невесты. Как бы их, таких красивых, у нас там не увели бы. А вот ребята немца наоборот, словно на показ демонстративно одеты в свою черную боевую форму. Без погон, без всяких украшательств. Хотя на плечах у всех кто-то все равно уже успел вышить розовые треугольнички в углу шеврона. Ну да, это для девчонок есть разница в оттенках, малиновый там или фуксия. Для парней все эти цвета были розовые, вся банда была безоружной, за исключением самого немца. Его автомат, кстати, был единственным оружием, за исключением Макарова вилки, которая уже занимала свое водительское место. Шаман был одет подчеркнуто по-граждански, легкие бриджи и футболка, и спортивная сумка у ног. Подарки Маркони и его ребятам, как он объяснил, порывался показать что именно, но я мельком глянул и лишь рукой махнул. Было там что-то из старых ДВД-приемников, какой-то старый, прямо-таки доисторический системник, какие-то провода и кабели, техника, как я понял, там была под разбор, на микросхемы и детали, все нерабочее, пускай, у нас все равно сгниет, а так, глядишь, чего полезного и сделают, как я понял, именно на них они учиться и будут, разбирать, паять, комбинировать, читать схему и, самое главное, понимать принцип работы, в общем, проводили мы наших учеников, и я поплелся приводить себя в порядок, ибо вид до сих пор имел всклокоченный, а скоро вот этим же обратным рейсом должны прибыть уже мои ученики, будущие сварщики, так что мне до обеда тоже будет чем заняться, и я таки занялся. Студенты приехали и начались занятия, и вот что я вам скажу, учить других крайне сложно, нет, хвастливо показать, смотри как я умею, и делай так же, много ума не надо, но и толку тоже, не особо много, а вот объяснить, почему именно так, да с примерами, да так, чтоб даже самый тупой понял, адский труд, и, кстати, я понял, что зря пренебрег теорией, нет, кое-что я, конечно, рассказал и без подготовки, про трехфазный ток, про массу, про электроды, ПТБ кое-что вспомнил, но мало, явно мало, стоило признать, к первому уроку не готов оказался я сам. Пришлось больше налегать на практические занятия. К завтрашнему занятию придется поосновательнее подготовиться. Осмотр футбольного поля после обеда прошел до ужаса буднично. Впрочем, и полем-то его назвать было трудно. Пустырь, напрочь заросший густой травой, несмотря на самое начало лета, уже вымахавший по колено. И то тут, то там сожженными башнями возвышались высохшие прошлогодние будылья репейника. Да уж, о том, что когда-то это поле было футбольным, ничего уже не напоминало. Хотя, нет, постой, вот среди травы едва угадывается узенькая гравийная дорожка. Ну-ка, ну-ка, точно, она овалом обхватывает солидный участок, как раз под размер поля, наверное. А вот тут явно ворота были, вон их пеньки торчат, деревянные, сгнили и упали, и трава быстро сожрала их. Мда, потрудиться тут придется. Егор, я повернулся к пацаненку, который привел меня на эту заброшку. Ты с косой обращаться умеешь? Не знаю, замялся пацан, никогда не пробовал. Значит, не умеешь, резюмировал я. Тогда серпами, возьмешь у башки 3 штуки, и лопаты, и со своими приятелями, Яриком да Ратибором это поле выкосите. Вот как раз по размеру дорожки. Вон те будылья здоровенные нужно с корнем убирать, а то будут пеньки такие торчать, а обычную траву просто укоротить. 5 сантиметров от земли оставлять. Справитесь? Я с сомнением посмотрел на мальчишку, или все же башку старшим назначить, чтоб он проконтролировал. Сами справимся, солидно ответил мелкий, изо всех сил стараясь демонстрировать важность и степенность. Как же, с ним как с равным, сам лидер общины разговаривает, советуется. Ну смотри, погрозил я ему пальцем, это тебе как проверка будет, сможешь ты командиром сводного отряда быть или нет. Сегодня вы тут работаете, а завтра мы с Щепой ворота поставим. Кстати, я резко повернулся к Сове, тоже присутствующей тут же, отметь там в заявке, пусть шаман за один из сеансов возьмет оплату сеткой из школьного спортзала, футбольной, если есть, если нет, и волейбольная пойдет, нам без разницы. Хорошо, ну вот и ладно, а мы пойдем библиотеку создавать. Щепа, чую, один там не справится. Щепа не справлялся, даже с моим приходом дела пошли не намного лучше. До шкафов и полок дело даже не дошло сразу, мы просто таскали книги, много книг. У хозяина магазина была неплохая личная библиотека, томов так 1000 на 3, да мы с завода тогда немало привезли, да еще и с дач собирали, да по квартирам. Кстати, в одном из домов СМП тоже неплохая частная библиотека была, поменьше конечно, чем у хозяина магазина, но не намного, может с 1000 книг, и весь этот массив нужно было для начала просто перенести в новое здание, перевести, ибо даже по Малиновке пешком от магазина до Совушки было больше километра, про СМП даже и не упоминаем, так что пришлось припрягать мелких, тех, кто нигде и ни в чем не задействован был, но и тех, кто хоть чуть-чуть постарше, чтоб хоть как-то работать мог. Неудивительно, что в эту категорию попали все те же старые знакомые, Ксюша и Оксана, проблемные девчонки из команды Толстого, девочка Саша и Сопля из Васькиной команды, неразлучные приятели Вжик и Шустрый, и девочка Алиса с ними же, ага, Маугли из новеньких, Стасик из Малиновских, Кипиш тут же, как же без него-то, и вовсе малознакомые детишки. Вот как-то малой я детсадом контачу, многих едва знаю. Короче, устроили грандиозное переселение. Пока детишки таскали книги, мы с Щепой и старшими девочками грузили пустые книжные шкафы. Ладно, хоть не шифоньеры, все ж полегче. И, разумеется, до вечера толком мы ничего и не успели. Ну перевезти-то, перевезли. Свезли и сгрузили все в одной комнате. Но разбираться, глядя на огромную кучу книг, так и норовящую развалиться, я осуждающе покачал головой. Ой, чую, крачки тут работы, делать не переделать. И, главное, помочь-то особо некому. Работников постоянно не хватает. Вон каких малышей задействуем-то. Старшие все и без того при деле постоянно. Огород, он много сил требует. Малышне там не справится. Ни с поливом, ни с прополкой. А Настя и так воет. Мало людей, ничего не успевают. Придется крачки самой. Сколько времени это займет, кто его знает. Но у нас у всех есть свои заботы. Я, например, уже вечером с гвардейцами немца, с учебы они вернулись еще в обед, и всю вторую половину дня вкалывали на плантациях, пришел проверить, чего там наработали наши косари на футбольном поле. Мда, не справился Егор с командованием, выкосили мало и плохо, к башням репейника даже не подступались. Еще, вдобавок, Егор порезал руку серпом и усиленно пытался это скрыть. Да уж, правильно я поступил, что не стал давать им триммеры косить. Тут бы точно поубивались бы напрочь. Ну мелкие же еще, что с них взять-то? Пришлось нам со штрафниками впрягаться. В свое личное время, между прочим, у нас с этим, благодаря Сове, строго. С 9 до 12 идет учеба, не только у меня или у наших командировочных, у всех занятия идут, даже у малышей, потом, с 12 до 2 обед, по сменам, по очереди, все разом просто не поместимся в столовой, наверное уже, а с 2 до 5 общественно полезный труд, кого куда пошлют, а вот с 5 и до ночи у всех свое личное время, каждый тратит его на то, чего ему хочется. Вот и мы с немцем и его штрафниками решили этот вечер посвятить полю. Развернулись вовсю. 6 старших парней, да с привезенными таки триммерами мы быстро выкосили все поле, и кусты репейника выкорчевали, и, даже, гравийную дорожку, идущую вокруг поля, расчистили и песочком чистым посыпали. Специально машину в Малиновку сгонял. Совсем другой вид у поля сразу стал. Ворот, правда, нет, но ребятам так не терпелось опробовать новое поле, что притащили пару пустых бочек 200-литровок и поставили их как штанги у ворот и вдоволь попинали мячик. Отвели душу. Особенно было заметно, как Рон отмекает. Вот оно, то, чего так не хватало ребятам. Куда им энергию выплеснуть, а то по домам не насидишься. Ну все, я уже уверен, что заново зарасти полю уже не дадут. Как бы наоборот, не вытоптали его до чистой земли напрочь. В общем, продуктивный получился день, насыщенный. Хотя так-то подумать, а чего такого особенного сделали-то, бытовуха. Так же, как и десятки других, точно таких же, дней. Вот только благосостояние нашего анклава куется не только, и, даже, не столько в схватках с противниками и в дерзких рейдах, а именно вот в таких вот сереньких, невзрачных днях, доверху нагруженных тяжелой физической работой. Кем видит себя молодой парень, читающий книгу? Бесстрашным рыцарем, сокрушающим соперников, или дерзким пиратом, берущим корабли на абордаж, или суровым сталкером, пробирающимся по опасной зоне? И ни один не видит себя простым крестьянином, ковыряющимся в земле с лопатой. Хотя именно этим, скорее всего, и придется заниматься. Рыцари в средневековье, 1 на 1000. Каков шанс, что это будете вы? Гордый пират почти все свое время проводит на веслах галеры или на вантах с парусами, надрывая жилы, а абордаж случается далеко не каждый день. Да и что там того абордажа-то? Полчаса удовольствия и снова, недели изматывающего труда. Даже сталкерам, чтоб прокормиться, нужно иметь собственный огородик, ибо на продаже артефактов дофига не заработаешь. Уж очень много конкурентов. Вот и получаются, что книги врут нам, рисуя привлекательную картину приключения и скрывая правду об каждодневном упорном труде. Хотя, с другой стороны, книги пишут, да и читают тоже, не для того, чтоб показать всю неприкрытую правду жизни, ее, этой правды всем и в реальной жизни хватает с избытком, а для того, чтоб убежать в другой, лучший мир, спрятаться в нем от опостылевшей повседневности. Вот и выходит, что, даже, если в книге честно написано о всех трудностях жизни, то это никто не хочет читать. Пролистывают неинтересные места к очередному красочному и яркому эпизоду. Да и мне, честно говоря, если не записывать все досконально, что происходило со мной в течение дня, довольно трудно потом вспомнить. А что же я делал 3 дня назад? За ту кровавую схватку, в которой довелось участвовать, может и хотелось бы забыть, а нет, и спустя годы будет приходить в воспоминаниях. Вот и тут, с момента получения втыка от князя и разоблачения Толстого прошло уже пара недель, ан вспомнить-то особо и нечего. Нет, событий-то произошло великое множество, но все какие-то такие, мелкие, бытовые. Наконец заработала библиотека, Крачка чуть ли не ночевала там, сортируя книги, расставляя по разным полкам, классифицируя всю литературу. Техническая, художественная, детская литература, фантастика и приключения, отечественная, зарубежная, и так до бесконечности. А еще каждую книгу нужно проштамповать, да внести в каталог, да заводить формуляры для первых читателей. Короче, труд был просто адский, и конца и края ему не видно было. Я так подозреваю, что ей года будет мало, чтоб довести все до ума, не то, что пару недель каких-то, даже смешно, но, главное, она уже работает. Как заработала и наша местная радиостанция. Радиостанция «Малиновый угол». Маркони не обманул и помог таки наладить ее. Мощности у нас, конечно, были не такие, как у того же князя, но нам хватало. По крайней мере, все ближайшие соседи сигнал принимали уверенно. Зато шаман оказался просто прирожденным радиоведущим и смог сделать свои авторские программы. Пара часов прямого эфира по вечерам яркими и запоминающимися, да его передачу даже в самой Введенке слушали. Это вам не готовые песенки крутить все время. Особенный фурор он произвел во время товарищеского матча между нашей командой с армейцами князя. Чемпионат еще не начался, все активно создавали команды, но даже вот такой товарищеский матч, когда его комментировал в прямом эфире шаман, уже превратился в событие чуть ли не планетарного масштаба. И пусть саму игру мы продули 11-7, но, благодаря радио, прославились по всей округе. Маркони потом локти кусал, что он также не сделал. Мол, просто не придал значения матчу. Несерьезно же, это же еще не чемпионат. А в итоге упустил инициативу. Все последующие репортажи будут уже не первые. И такого фурора не вызовут. Как вызвал фурор очередной устроенный все тем же шаманом бал, на этот раз для тружеников тыла, где впервые присутствовали представители митрополии из Введенки с самим князем во главе. Да-да, самолично посетил с визитом. Поглазел, как я награждаю медалями за трудовые заслуги, многих и за ударный труд, избранных. Как зачитываю о введении гражданских аналогов воинских званий, где рядовые равнялись работниками, ефрейторы – старшим работникам, а кандидаты в рядовые – младшим работником. Ну и с сержантскими званиями также канитель. Сержанту соответствовал бригадир. Ну и дальше по списку. Я был против, честно. Ну к чему этот излишний формализм? Добра от него не будет. Но детишки восприняли все эти армейские звания как игру и гражданские, конечно, возмутились. А нам пришлось придумывать. Кстати, я отвлекся. Князь посетил нас с визитом в те выходные, со свитой. Как он потом признался, лично отбирал наиболее общительных и доброжелательных из своих бойцов, чтоб даже намека на какой-нибудь конфликт с местными, это с моими, стал быть, не могло возникнуть. И расчет оправдался. Весь вечер прошел на удивление в благостной обстановке. Ах да, чуть не забыл, мы же тянем телефонную линию до Введенки. Шаман, опять-таки с помощью Маркони, подключили-таки коммутатор и провели телефоны на ключевые точки Малиновки. Пока телефоны есть, в дежурке, возле коммутатора, у меня в кабинете, на обеих заправках, в больничке, на блокпосту у кольца, в столовой и в совушке. Итого 8 гнезд занято, 12 пока свободно, вот одно за Введенской зарезервировано, тянем. А на посту в дежурке теперь постоянно кто-то дежурит. Шаман пока не определился, кого на постоянку поставить, пробует разных девчонок, проверяет. Как и ожидалось, лучшие результаты показывали те, кто и без того уже загружен работой, а те, кто до работы не дюжи горяч, так и тут так же, а пост стратегический, тут ответственность нужна, ну ничего, выберет еще, а до Введенки провод протянуть, не фунт изюму скушать, все-таки 15 километров, работы, море, мы до блокпоста и заправок-то тянуть замучились, а тут пятнашка, ну да ничего, справимся, так что налаживание связи идет полным ходом. И сегодня это налаживание ожидает испытания на прочность. Мы, наконец-таки, решились, и после 2 недель непрерывных тренировок мы, наконец, идем воровать медика у цыган. Глава 38. Шиша. И, самое главное, сразу же, князь бойцов не дал. Ну не в том смысле, что прокинул совсем. Нет, именно бойцов он не выделил. Не смог. Какие-то у него там опять заморочки начались. А людей, как я уже убедился, у него действительно наперечет. Зато, глядя каких людей князь выделил под это дело, понимаешь, задание стратегической важности, и, ради него князю ничего не жалко, чего только стоит то, что сам Серый, всесильный глава СБ, лично, с тройкой своих разведчиков, составляет один из отрядов прикрытия, а Маркони со своим учеником, а также с Башкой и шаманом до кучи, представляют коммуникационный взвод, обеспечивая связь всем остальным подразделениям и, ведя радиолокационную разведку, слушая переговоры противника. Прониклись, вот и я тоже. Если хоть один волос упадет с голов таких специалистов, то мне свою голову уже не сносить. Ценнейшие кадры же. И то, что князь их таки отпустил, говорит уже о многом. По крайней мере, о высоком градусе доверия. Доверие, которое мне никак нельзя не оправдать. Тетка Юля тоскливо проводила взглядом уезжающие автомобили и досадливо скривилась. Ну почему? Почему она не перевелась в сталкеры, ведь хотела же, тем более, что Вилка, похоже, из сталкеров окончательно отваливается, в водители переходит, так что одно место там появилось, но нет, дотянула, прошляпила, и вот теперь все едут на дело, а она остается охранять эту треклятую заправку, Считай одна, вон только, разве что, усиление, в виде безоружного салаги сидит. Да и она уже отдала свой автомат уезжающим на войну, а сама здесь с простой двустволкой осталась.